Антон подвел их к дивану. «Садись и слушай. Он вернется. Придет в себя и вернется», — пообещал он Ирине, успокаивая ее. Но сам в этом не был уверен. Он уже хорошо изучил турецкого и знал его упертый характер. «Антон, я боюсь, что ты не прав. Я никогда не видел Шурик в таком состоянии. Мы, конечно, ссорились, скандалили. Какая семья обходится без этого? Но что бы такое?» Ирина с потерянным видом сидела на стуле, и ей было себя очень жалко. «Ни за что, ни про что выслушивать в свой адрес гнусные подозрения, в то время, когда у самой Ирины были гораздо более веские причины ревновать мужа. Как говорят в народе, свалил с больной головы на здоровую. Ой, как же погано на душе! И совершенно непонятно, что теперь делать. В голове полная неразбериха, а от Антона, похоже, не приходилось ждать какого-то конкретного совета. Он и сам сидел, как в воду опущенный. А еще мужик. Все они такие. Оставляют слабую женщину наедине с ее безутешными мыслями. Через 20 минут прибыла Катя и очень удивилась, что они, оказывается, все забыли. Дверь открыли не сразу, ликующих воплей она не дождалась, а когда увидела попорченное лицо Антона и заплаканную подружку, бог весть, какие мысли пришли ей в голову. «Ребята, я даже думать боюсь, что вы тут натворили за это короткое время», — весьма неуверенно попыталась она пошутить. Но всем было не до шуток. Антон сидел надутый, как сыч. Ира, всхлипывая, поведала о событиях, предшествующих веселому появлению замешкавшейся подруги. «Ну, подрались мужики», — увещевала ее Катя. «Так ведь испокон веку мужчины за женщин дрались. Даже на дуэли. А тут незначительные телесные повреждения. Смех один». «Катя! Так ведь он ушел!» В отчаянии заламывала руки Ирина. «Проклял?» — деловито спросила Катя. — Нет? Ну так что ж ты паришься? Иногда мужу полезно поревновать, чтобы вернуть остроту чувств. А то у вас жизнь была относительно спокойной, с небольшими семейными встрясками. Прям неинтересно как-то. А тут драка, дикая ревность, Шекспир отдыхает. И главное, дорогая, ты представляешь, какой накал чувств у вас возникнет в момент счастливого примирения? — У тебя одно на уме. — слабо возразила Ирина. Антон мрачно слушал женский треп и в который раз поражался легкомыслию девчонок, как он иногда называл их, зная, что это им нравится. — Ну что, несчастные мои, я полагаю, поездка на дачу отменяется? — взяла инициативу в свои руки Катя, видя, что ее друзья явно не в состоянии принимать какие-либо решения. «Зря я так мучилась, торчала в этих пробках, голодала, испытывала жажду и прочие жизненные решения. А теперь еще придется тебя, Ириш, везти домой. Не станешь же ты ночевать у постороннего мужчины? Или теперь уже станешь? Вряд ли Саша вернется проверять», — игриво взглянула Катя на Антона. Тот что-то невнятно промычал, дескать, что хотите, то и делайте. Я свое уже сегодня получил, ни за что. — Домой хочу, — жалобно ответила Ира. И тут же спохватилась. — Ты же такая голодная. Давай я тебе чай вскипячу, а ты пошарь в Антона в холодильнике, может, что-то надыбаешь. Или будем сумки распаковывать? — Нет. Легкий ужин и к тебе, — заявила Катя и по-хозяйски полезла в холодильник. Она решила довольствоваться бутербродом и чашкой чая. Антон очнулся, вышел, наконец, из состояния ступора и начал предпринимать какие-то действия. Он поковырялся в морозилке, прилагая немалые усилия, чтобы выдернуть замороженного кальмара, и приложил его вместо льда к подбитому глазу. — Поздно, больной, — съехидничал Катя. — Раньше надо было думать. Завтра тебе фингал обеспечен, большой и синий. «Раньше мне некогда было», — пробурчал Антон. «Я находился в состоянии шока». Он неодобрительно наблюдал за Катей, которая накрошила на клеенке, нарезая хлеб, а теперь с аппетитом поглощала бутерброд с колбасой. Закончив легкий ужин...